Вы слушали роман Тадеуша Даленги-Мостовича «Дневник любви». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».